Не соблазнила меня эта князь. Если хотите, мои записки уже написаны, но лежат у меня в пюпитре. Пусть, когда засыплют мне глаза землей, пусть тогда появятся и, без сомнения, переведутся и на другие языки. Не по литературному их достоинству, нет, но по возможности громаднейших фактов, которых я был свидетелем, хотя и ребенком. Но тем паче, как ребенок, я, проникнув в самую интимную, так сказать, спальню великого человека, я слышал по ночам стоны этого великана в несчастье. Он мог совеститься стоном и плакать пред ребенком, хотя я уже и понимал, что причина его страданий – молчание императора Александра. Да ведь он писал письма с предложениями о мире, робко поддакнул князь. Собственно, нам неизвестно, с какими именно предложениями он писал. Но писал каждый день, каждый час. И письмо за письмом. Волновался ужасно. Однажды ночью, наедине, я бросился к нему со слезами. О, я любил его! Попросите прощения у императора Александра, закричал я ему. То есть мне надо бы было выразиться: помиритесь с императором Александром. Но как ребенок, я наивно высказал всю мою мысль. «О, дитя мое!» – отвечал он. Он ходил взад и вперед по комнате. «О, дитя мое!» Он как бы не замечал тогда, что мне 10 лет, и даже любил разговаривать со мной. «О, дитя мое! Я готов целовать ноги императора Александра, но зато королю прусскому, но зато австрийскому императору! О, этим вечная ненависть!» И, наконец, ты, говорит, и замолк, но глаза его еще долго метали искры. «Ну, опиши я эти все факты, а я бывал свидетелями величайших фактов. Надай я им теперь, и все эти критики, все эти литераторы, тщеславие, все эти завистники, партии и...» «Нет, нет, нет, слуга покорный, не буду издавать». Насчет партии вы, конечно, справедливо заметили. Я с вами согласен, тихо ответил князь, капельку помолчав. Я вот тоже очень недавно прочел книгу Шарасса о Ватерлоокской кампании. Книга очень серьезная, и специалисты уверяют, что с чрезвычайным знанием дело написано, но проглядывает на каждой странице радость в унижении Наполеона. И если бы можно было оспаривать у Наполеона даже всякий признак таланта и в других компаниях, то Шарс, кажется, был бы этому чрезвычайно рад. А это уж нехорошо в таком серьезном сочинении, потому что это дух партии. Очень вы были заняты тогда вашей службой у императора. Генерал был в восторге. Замечание князя своей серьезностью и простодушием рассеяло последние остатки его недоверчивости. Шарас! О! Я был сам в негодовании. Я тогда же написал к нему, но я, собственно, не помню теперь. Вы спрашиваете, занят ли я был службой? О, нет. Меня назвали камер-пажем.